Часть третья. Случайный посетитель. Глава первая. Хотя госпиталь располагал огромными медицинскими и техническими возможностями, что выдвинуло его на первое место среди заведений подобного рода в цивилизованной галактике, случалось, прибывшему туда пациенту уже ничем нельзя было помочь. В данном случае пациент относился к типу СРТТ, такие в госпитале еще не появлялись. Он напоминал амебу и мог вытягивать конечности, органы чувств или защитные приспособления, что было нужно в зависимости от обстановки. И обладал совершенно фантастической приспособляемостью, так что трудно было представить, как он вообще может заболеть. Больше всего удивило полное отсутствие симптомов заболевания. Не было ни столь обычных для внеземных форм особо беспокоящих явно видимых органических нарушений, ни намека на присутствие вредных микроорганизмов. Пациент попросту таял, тихо, без волнений и шума, словно кусок льда в теплой комнате. Перепробовали все средства, но ничто не помогало. Диагносты и младшие врачи, следившие за больным, мало-помалу приходили к печальному выводу, что бесконечная вереница медицинских процедур с унылым однообразием проводимых в 12-м секторе госпиталя вскоре будет не нужна. «Полагаю, лучше начать с самого начала», — сказал доктор Конвей, стараясь не смотреть на радужные, не совсем атрофировавшиеся крылья своего нового ассистента. «Начнем с приемного покоя». И они направились к приемному покою. Конвей ждал, как ассистент отреагирует на его слова. Он предпочел идти шага на два впереди своего спутника, не из невежливости, а потому что боялся, приблизившись, нанести ассистенту тяжелые физические увечья. Ассистент относился к типу ГЛНО. Он был шестиногим панцирным, похожим на насекомое, обитателем планеты Цинрус. Сила тяжести на его родной планете была в 12 раз меньше земной, поэтому насекомые там достигли таких размеров и стали господствующей формой жизни. На ассистенте было два антигравитационных пояса, без них его давно бы раздавило. Возможно, ему хватило бы и одного, но Конвей не мог осуждать его за желание подстраховаться. Ассистент был тонким, неловким и, на удивление, хрупким. Звали его доктор Приликла. Конвей знал, что Приликла не новичок в медицине. У него был опыт работы и на своей планете, и в галактических госпиталях, но масштабы главного госпиталя, естественно, подавляли его. В обязанности Конвея входило не только руководить Приликлой, но и заботиться о нем, а затем, когда срок работы Конвея в детском отделении истечет, передать его Приликле. Очевидно, директор госпиталя решил, что существа, выросшие в условиях низкого давления, обладают повышенной чувствительностью и тонкостью ощущений, а потому лучше других способны опекать инопланетных детенышей. «И это справедливо», — подумал Конвей, метнувшись в сторону, чтобы прикрыть собой Приликлу от протопавшего по коридору на шести слоновьих ногах практиканта Тралтана. «Сможет ли Приликла вообще сотрудничать со своими массивными и неуклюжими коллегами?» «Конечно, вы понимаете», — сказал Конвей, подводя Приликлу к контрольному центру приемного покоя, «что порой доставка больного в госпиталь чрезвычайно сложна. С маленькими пациентами все просто, но вот с тралтанами или сорокафутовыми ауглами с Чалдерскола...» Конвей прервал себя на полуслове и заключил. «А вот мы и пришли». Сквозь широкую прозрачную стену секции виднелись три контрольных пульта. За одним из них сидел похожий на красного медвежонка нидианец. Индикаторы на пульте показывали, что он установил контакт с приближающимся к госпиталю кораблем. «Послушайте», — начал Конвей. «Пожалуйста, сообщите, кто вы», — произнес нидианец на своем быстром лающем языке, который, пройдя сквозь транслятор Конвея, превратился в английский. Приликла услышал эту же фразу на гладком, лишенном эмоций цинрусианском языке. «Кто вы? Пациент, гость или сотрудник? Ваша физиологическая принадлежность?» «Гость», — последовал ответ с корабля. «Человек». После небольшой паузы дежурный, подмигнув стоявшим за прозрачной стеной Конвею и Приликле, произнес. «Будьте любезны сообщить вашу физиологическую характеристику. Все разумные существа называют себя людьми, Они людьми считают остальных, так что ваша информация лишена смысла». Конвей почти не слышал дальнейшего разговора, пытаясь представить, как может выглядеть СРТТ, существо с такой физиологической характеристикой. Двойное «Т» означало, что его форма и физиологические данные могут изменяться. «Р» — что оно способно выдерживать высокие температуры и давление.